Однако Шанталь почувствовала в себе какую-то перемену. Чтобы окончательно не лишиться рассудка, ей необходимо ощутить окружающий ее мир. Она хотела увидеть людей, которые в этот час, как всегда, толкутся у маленького зеленого фургона, обменивая монеты на хлеб и радуясь тому, что начался новый день, а им есть чем заняться и есть что есть. Она спустилась, поздоровалась, услышала: «У тебя усталый вид». И не случилось ли чего? Все были приветливы и полны участия, готовы прийти на помощь, все были простодушны и безыскусно добры, а ее душа рвалась в клочья, обуреваемая страхом и сознанием своей власти, мечтами, жаждой приключений. Ей бы очень хотелось поделиться с кем-нибудь своей тайной, но она знала, стоит рассказать одному, как еще до полудня об этом будет знать весь город. Так что лучше уж поблагодарить за то, что беспокоится о ее здоровье, и идти своей дорогой, пока не прояснится в голове. — Нет, ничего, — отвечала она. — Волк выл всю ночь, не давал мне уснуть. — А я не слышала никакого волка, — удивилась хозяйка гостиницы, тоже покупавшая хлеб. «Уже несколько месяцев, как в округе, не слышно волчьего воя», — согласилась с ней женщина, которая готовила местные блюда, продававшиеся в гостиничном магазине. «Охотники, похоже, извели всех до единого, а для нас это очень скверно, ведь волки — главная приманка для приезжих, и чем неуловимее зверь, тем больше азарт охотников, они ведь обожают подобное бессмысленное состязание». — При булочнике не надо бы говорить, что у нас больше нет волков, — сказала хозяйка Шанталь. — Узнают об этом. Люди вовсе перестанут приезжать к нам в Вискас. — Но я слышала волчий вой. — Наверное, это был оборотень, — заметила жена мэра, которая терпеть не могла Шанталь, но была дамой хорошо воспитанной и умела скрывать свои чувства. — Никаких оборотней не существует. Не без раздражения сказала хозяйка. «Обыкновенный волк, а сейчас его, наверное, уже застрелили». Жена мэра, однако, не собиралась сдаваться. «Существует или нет, но какой-то волк выл этой ночью. Вы заставляете Шанталь работать сверхурочно, она слишком устает, вот и мерещится всякое». Шанталь, не вмешиваясь в их спор, купила хлеб и ушла. «Бессмысленное состязание», — думала она, вспоминая слова одной из собеседниц. «Да, вот такое и представляется им жизнь, бессмысленным состязанием». Шанталь еле-еле сдержалась, чтобы не выложить предложение, сделанное ей чужестранцем. Любопытно было бы посмотреть, как эти, нищие духом, хорошо устроившиеся люди, устроят иное состязание, в котором смысла будет больше. В обмен на преступление 10 слитков золота, способных обеспечить будущее их детей и внуков, вернуть былую славу Вискасу с волками или без волков. Однако девушка сдержалась. В ту минуту она решила, что расскажет эту историю сегодня же вечером. Но, когда все соберутся в баре, чтобы никто не мог сказать потом, что, мол, не слышал или не понял, может быть, они схватят чужестранца и потащат его прямиком в полицию, а ей, Шанталь, вручат ее слиток золота в виде вознаграждения за услуги, оказанные городу. А может быть, они просто не поверят, и тогда чужестранец покинет Вискас, уверясь, что все его жители — праведники. А ведь это не так. Все они невежественны, наивны. Все мыслят и чувствуют по шаблону. Все верят лишь в то, во что привыкли верить, и ничему другому. Все боятся Бога. Все, и она в том числе, испытывают страх в тот миг, когда могут изменить свою судьбу. Что же касается истинной доброты, то ее, скорее всего, не существует вовсе ни на земле, населенной трусливыми людьми, ни на небе, где обитает Господь Вседержитель, налево и направо сеющий страдания с единственной целью сделать так, чтобы мы всю жизнь просили избавить нас от зла.